Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания». Так заверяет Кришна в Бхагавадгите, однако нашлось множество глупцов, которые не смогли понять Кришну. В Бхагавадгите их называют мудхами. Мудха значит негодяй. И в Гите Кришна говорит: они не знают, кто я на самом деле. Многие неверно поняли Кришну. Несмотря на то, что Кришна дал нам это учение Бхагавадгиты, чтобы мы смогли постичь его, многие упустили эту возможность. Поэтому из сострадания Кришна пришел вновь как преданный, и показал нам, как предаться ему. Кришна сам пришел научить нас тому, как предаться ему. Последнее его наставление в Бхагавадгите — «Предайся мне». Но мудхи, негодяи, ответили: «Чего ради я должен предаваться?» Поэтому, хотя Чайтанья Махапрабху — сам Кришна, на этот раз он учит нас на практике, как исполнить миссию Бхагавадгиты, только и всего. Чайтанья Махапрабху не учит ничему необычному. Он учит только тому, как предаться Верховной Личности Бога, тому же, чему учит и Бхагавадгита. Учение одно, но представляет его по-разному, чтобы разные типы людей могли воспринять его и воспользоваться возможностью приблизиться к Богу. Чайтанья Махапрабху указывает нам прямой путь достижения Бога. Рупа Госвами, главный ученик Господа Чайтани, служил министром в правительстве Бенгалии, но, увидев Чайтанью Махапрабху, захотел присоединиться к его движению. Он оставил пост министра, присоединился к этому движению и, предавшись Господу Чайтани, вознес ему прекрасную молитву. В ней говорится: «Мой дорогой Господь, Ты самый великодушный из всех воплощений». Почему? Ты непосредственно даешь любовь к Богу. У Тебя нет иной цели. Твой метод столь чудесен, что человек может сразу же полюбить Бога. Поэтому Ты — самое великодушное из всех воплощений. Никто, кроме самого Кришны, не способен даровать такое благословение. Поэтому я говорю, что Ты — Кришна. Ты сам Кришна, но Ты принял имя Кришны Чайтани. Я предаюсь Тебе. Таков наш метод. Чайтанья Махапрабху — сам Кришна. И он учит, как с помощью очень простого метода развить в себе любовь к Богу. Он говорит, что нужно просто повторять Харе Кришна. В этот век нужно все время повторять мантру Харе Кришна. Иного пути нет. Люди теряются от обилия методов самосознания. Они не могут применять подлинные ритуальные методы медитации или йоги. Это невозможно. Поэтому Господь Чайтанья говорит, что если человек последует методу повторения мантры, то он сможет сразу же достичь уровня самосознания. Метод повторения и пения мантры Харе Кришна, предложенный Господом Чайтаньей, и позволяющий достичь любви к Богу, называется санкиртаной. Санкиртана — санскритское слово. Сам означает самьяк, полный, а киртана — прославление или описание. Таким образом, полное описание подразумевает полное прославление Всевышнего, высшего полного целого. Это не значит, что человек может описывать что угодно или славить кого угодно, и это будет киртаном. С точки зрения грамматики, это может быть и киртан, но в соответствии с ведической системой киртан означает описание высшего авторитета, абсолютной истины, верховной личности Бога. Вот что такое киртан. Преданное служение начинается с метода шравана. Шравана означает слушание, киртана – описание. Один должен описывать, а другой слушать. Или один и тот же человек сам может и описывать, и слушать. Он не нуждается ни в чьей помощи. Когда мы повторяем Харе Кришна, мы произносим и слушаем эти слова. Этот метод включает в себя все. Но что подразумевается под повторением и слушанием? Следует повторять и слушать о Вишну, Кришне и ни о чем ином. Шраванам киртанам Вишнах, Вишну, всепроникающую абсолютную истину, верховную личность Бога, можно постичь с помощью слушания. Мы должны слушать. Если человек просто слушает, это уже начало. Для этого не нужно никакого образования или материальных познаний. Так поступает ребенок. Стоит ему что-либо услышать, и он может немедленно откликнуться и начать танцевать. Итак, Бог через природу дал нам эти прекрасные инструменты, уши, чтобы мы могли слушать. Но мы должны слушать из верного источника. Это утверждается в Шримад-Бхагаватам. Нужно слушать тех, кто предан верховной личности Бога. Их называют сатам. Если слушать осознавшую себя душу, то это окажет воздействие. И эти слова Бога, слова Кришны, приносят полное удовлетворение. Если человек достаточно разумен, он будет слушать, о чем говорит осознавшая себя душа. В этом случае он очень скоро освободится от материальных пут. Жизнь дана человеку для продвижения по пути освобождения. Это называется апаваргой, освобождением от пут. Все мы запутались в сетях. Уже одно то, что мы получили это материальное тело, означает, что мы запутались. Но нам не следует запутываться еще больше. Этот процесс называется кармой. Пока ум сосредоточен на карме, мы будем вынуждены получать материальные тела. В момент смерти в нашем уме проносится: «О, я не успел закончить эту работу! Ах, я умираю! Я должен сделать это! Я должен сделать то!» Это значит, что Кришна даст нам еще одну возможность закончить начатое, и нам придется получить другое тело. Он даст нам эту возможность. «Хорошо, ты не успел сделать этого тогда, делай это сейчас». Получай новое тело. Поэтому Шримад-Бхагаватам говорит: эти негодяи опьянели до безумия и в опьянении делают то, чего не следует делать. Что же они делают? Махараджа Дхритараштра очень хороший тому пример. Махараджа Дхритараштра строил коварные планы убийства пандавов, чтобы помочь своим сыновьям. Поэтому Кришна послал к нему своего дядю Акруру, чтобы посоветовать ему не делать этого. Дхритарашта понял наставление Акруры, но ответил: «Мой дорогой Акрура, все, что ты говоришь, совершенно верно, но это не находит отклика в моем сердце, поэтому я не могу изменить свою политику. Я должен следовать ей, а там будь что будет». Итак, когда люди хотят удовлетворять свои чувства, они теряют рассудок и, обезумев, становятся способны на все. Например, в материальной жизни было много случаев, когда человек терял из-за чего-то рассудок и шел даже на такое преступление, как убийство. Он не мог совладать с собой. Мы тоже привыкли потакать своим чувствам. Мы обезумели, и потому наш разум полностью сосредоточен на карме. Это очень прискорбно, потому что наше тело, хотя и временное, является источником всевозможных страданий и несчастий. Оно постоянно доставляет нам беспокойство. Все это необходимо изучить. Мы не должны сходить с ума. Жизнь дана человеку не для этого. Недостаток современной цивилизации в том, что люди помешались на удовлетворении чувств. Это единственное, что их интересует. Они не знают истинной ценности жизни и потому не могут правильно воспользоваться бесценной человеческой формой жизни. Никто не знает, какое тело мы получим, когда этому телу придет конец. Положим, в следующей жизни мне выпадет родиться в форме дерева. Тысячи лет я должен буду стоять на одном месте. Но люди не слишком серьезны. Они даже говорят: ну и что такого? Даже если мне придется стоять, я забуду об этом. Низшие виды жизни пребывают в забытии. Если бы дерево не находилось в забытии, жизнь для него была бы невыносимой. Предположим, нам скажут: стой здесь 3 дня. Но поскольку мы не в состоянии забыться, мы сошли бы с ума. Итак, по закону природы, все эти низшие формы жизни пребывают в забытии. Их сознание не развито. В дереве есть жизнь, но даже если его рубят, оно не реагирует, так как его сознание не развито. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы правильно использовать эту человеческую форму жизни. Движение сознания Кришны дает возможность достичь совершенство жизни. Это не обман, не эксплуатация, но, к несчастью, люди привыкли, что их дурачат. У одного индийского поэта есть такие строки: «Если кто-нибудь говорит правду, люди ругают его: о, какую чушь ты несешь! Но если он надувает, обманывает их, они очень довольны». Поэтому, когда жулик говорит: «Делай вот так, заплати мне деньги, и за полгода ты станешь богом», с ним соглашаются: «Хорошо, бери гонорар, а я за полгода превращусь в бога». Но эти мошеннические методы не решат наших проблем. Если человек действительно хочет решить жизненные проблемы этого века, он должен прибегнуть к методу Киртана. Это рекомендованный метод. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.